Еще она размышляла над тем, что надо бы настоять на переводе Алексея в специализированную клинику. Хотя, Жданов, наверное, хорош, раз Игорь держит его рядом. А еще она корила себя за то, что поддалась чувствам и обиделась на Гагарина. Конечно, он имеет право знать правду, но при этом было бы лучше, чтобы он сам спросил ее, а не копался в их прошлом. Алексея разместили на первом этаже в пустовавшей комнате, переделанной сейчас под палату. Таких палат после вылазки в мир, захваченный демонами, стало много, но только это одноместная. Первым делом она вытащила гостинцы, которые купила, заварила лечебный чай по семейному рецепту и стала готовить специальную целебную смесь, которая должна была придать Гагарину сил и придать бодрости. «Я так распереживалась», — она говорила, не глядя на объект своих нежных чувств, предпочитая сосредоточиться на действиях, которые производила руками, что даже не с первого раза смогла собрать все необходимое. «Я бы раньше приехала, честное слово. Очень рад, что вы вообще приехали», — Алексей сиял, как только что начищенный медный таз. «Боялся, что вы меня не так поняли и обиделись совсем». «Да все я понимаю», — отозвалась Озерова, суетливо перемешивая ингредиенты. «Только пообещайте меня больше не обманывать. Пожалуйста». «Да я же не в жизнь», — хохотнул Гагарин, останавливая Ксению Альбертовну и беря ее за руку. «Вы мне очень дороги». А незаметно, кокетливо проговорила женщина, при этом ощутимо покраснев. «Другие-то в вашем возрасте службу заканчивают, семьи заводят, детей рожают». И тут она посмотрела ему в глаза и тепло улыбнулась. «А ты себя совсем не бережешь и не жалеешь, и другим не даешь». «Ксюшенька», нежно, насколько мог, произнес Алексей, буквально светясь при этом от счастья, «я буду просто счастлив, если ты меня будешь жалеть и переживать за меня». Она приблизила свое лицо к его, так, что между их глазами осталось не больше 10 сантиметров, и видели они только друг друга, а больше в этой вселенной ничего не имело значения. «Только в том случае, если завершишь службу», — прошептала она, и уже потянулась губами к его губам, когда вдруг дверь в палату распахнулась, и внутрь широкими шагами вошел Жданов. «Ой, извините», — крякнул он, поняв, что вошел не очень вовремя, но, вместо того, чтобы уйти, выпалил: «Алексей Юрьевич, а что вам опять поплохело? Я же вас вроде нормально вылечил и на ноги поставил». Поняв, что его коварный план сорвался в последний момент, Гагарин закрыл глаза ладонью. «Ах, так», — Ксения Альбертовна поняла все в единый миг, — «актер Погорелого театра». С этими словами она размахнулась и влепила Гагарину пощечину, после чего развернулась и вышла из палаты вон. «Эх, доктор», — проговорил Алексей, вставая с кровати, — «кто ж тебя за язык-то тянул?» «Да откуда ж я знал», — пожав плечами, ответил Жданов. «Вы б меня хоть предупредили». «Это мы не додумались с Игорем, когда все спланировали», — согласился Гагарин. «С другой стороны, я теперь точно знаю, что она ко мне неравнодушна. Подвал надо снова залить бетоном», — безапелляционно заявила госпожа Лулуляна, когда у меня появилось время на разговор с ней. «Не знаю, как вы его расковыряли, но я бы обратилась в ту же фирму. Вы считаете, что демоны смогут найти прокол в пространстве, когда он завален тоннами породы?» — поинтересовался я, так как считал, что завал, устроенный Гагариным, надежнее любого бетона. «Или почему вы так в этом уверены?» «По нескольким причинам», — вздохнула бывшая хозяйка борделя, где я обосновался. «Во-первых, мне нужно заботиться о своих девочках и мальчиках, а я не могу этого сделать, потому что демоны могут ввалиться сюда в любую минуту. И это уже, во-вторых, я сама демон, я знаю, на что они способны. Гарантирую, они не успокоятся, пока не разберут всю гору по камешку. И сколько у них на это уйдет времени?» — скептически проговорил я. 100 лет, 1000, вы очень плохо себе представляете их упорство», — ответила мне Лулуляна. «Их там орды и орды. День-два, и они будут тут, если не раньше». «Хорошо», — сказал я, понимая, что она может быть права. «Я обязательно учту ваше мнение при принятии решения». При этих словах она надулась, так как не привыкла, чтобы кто-то с ней разговаривал в подобном тоне. «Давайте лучше обсудим, как мы с вами устроим ваших подопечных. С этим все сложно», — она тяжело вздохнула и посмотрела на меня весьма странным взглядом. «В связи с тем, что особняк вы отдать не хотите». «А с чего?» — я приподнял правую бровь. «Я его купил на свои деньги, при этом готов вернуть вам все, что вы тут оставили. Но сам особняк под бордель я вам не отдам, но помогу найти здание под новый. Вот пока этого не произойдет, мои свое состояние не улучшат». Она пронзительно посмотрела мне в глаза, словно пыталась сделать так, чтобы я почувствовал свою вину за это. Но я не собирался, так как рисковал жизнью, чтобы вытащить ее и всех подопечных. «Ваш доктор очень хорош, не скрою. Его целительские таланты просто на высоте. Но вы же знаете, как могут излечиться искусители. Не вчера родился», — сообщил я полунасмешливым тоном. «Но согласитесь, я сделал гораздо больше для вас, чем вы могли бы от меня требовать. Так что предлагаю, сохраняя мир между нами, сотрудничать для вашего дальнейшего устройства. Если вы помните, я даже отдал вам почти весь второй этаж». «Это был рабочий», — скривилась Лулуляна, но затем быстро покачала головой, словно осаживала сама себя. «Впрочем, вы правы, мне ни на что жаловаться. Я слишком многого хочу. Если бы не вы, то, скорее всего, многих из нас уже не существовало бы. Я рад, что мы смогли друг друга услышать», — кивнул я и повторил, чтобы она отметила для себя мои слова. «И еще раз отмечаю, что весь ваш реквизит я вам возвращу, так что нам нужно лишь найти подходящее здание». «А я еще раз повторяю», — она сначала нахмурилась, но затем улыбнулась, причем тепло и по-свойски, — «что подвал нужно снова залить бетоном, а сверху еще заклятие положить для верности. Демоны слишком упорные, они не потерпят того, что добычу у них из-под носа увели. Разрешишь действовать?» «Хорошо», — согласился я, видя, что для нее это важно. «Пусть будет так». В коридоре в этот момент послышались какие-то странные возгласы. «Прости», — сказал я, понимая, что это потребует моего внимания. «Дела». Лулуляна кивнула и встала. В этот же момент в мой кабинет ввалилась Силикона и бросила измученного Пападоса на ковер к моим ногам. «Все поняла, не смею больше отвлекать», — заявила бывшая хозяйка борделя и поспешила испариться за дверью. «Не отдавай меня больше ей», — заскулил Пападос, как только дверь за Лулуляной закрылась. «Чудовищу этому зеленомордому. Я знал, что ты, сволочь редкостная, но она тебя явно переплюнула, скотина. Ты что, не узнал богиню современной красоты?» — спросил я, немало удивившись, что бог попаданцев до сих пор не в курсе, кто перед ним. «Чего? Я прямо видел, как его инкубии глаза расширяются прямо до невероятных размеров. Силикона, да зачем ты ему сказал?» На зеленом лице арчанки явно была написана брезгливость. «Да я с ним. После того, что он натворил, как говорят орки, я с ним на одном поле срать не сяду». «Как скажешь», — кивнул я, полностью с ней соглашаясь и стараясь удержать серьезное выражение лица, настолько неуместным для богини было высказывание. «Лично мне уже давно все было понятно, еще до того, как он устроил против меня слушание в божественном суде. Да я, да ты». Пападос не находил слов, чтобы выразить свое негодование по поводу того, что происходило на его глазах. И тут он повернулся к Силиконе. «А ты вообще мразь, я от тебя такого не ожидал. Вот сейчас ты вообще не прав», — проговорил я, наблюдая, как зеленое колено въехало инкубу под дых. «Если бы не она, я бы ради тебя и пальцем не пошевелил. Так что своей жизнью ты обязан только ей и должен быть благодарен». «Спасибо, блин, большое», — сквозь зубы процедил он. «Только она такая стерва оказалась». «Это еще что?» Богиня внезапно успокоилась и села на кресло, оставив Пападоса лежать на ковре. «Я тебе, Ранди, сейчас такое расскажу, ты вообще закачаешься. Пападос на самом деле женщина». Я сделал драматичное выражение лица. «Не надо ему говорить», — чуть ли не со слезами попросил бог попаданцев. «Пожалуйста, это должно быть между нами. Знаешь, игнорируя бога в теле инкуба», — проговорила Силикона, — «я могла бы сказать, что ты прав, потому что ведет он себя, как баба. Только вот ни одна уважающая себя баба, не говоря о женщинах, так вести себя не будет. Это гребаный стыд». «Согласен», — ответил я, наблюдая, как Пападос с опаской поднимается с ковра и поглядывает на дверь. «Лучше не рыпайся», — предупредил я его, — «хуже будет». «Рассказывай, Силь». «А история такова, что, когда ты сманил на свою сторону Дизика, наш дорогой друг Пападос преисполнился ревности». Она рассказывала это с такими непередаваемыми эмоциями, что я невольно стал улыбаться. «То есть он рассуждал так, что сначала ты его женщину оприходовал, затем псину». «Дизика я не приходовал», — поспешил я заверить Пападоса, чем заслужил взгляд, до краев наполненный ненавистью. «Он на самом деле отличный друг». «Так вот», — продолжила Силикона, — «этот дурак пошел жаловаться к Дзену. Ну, тот ему, конечно, показал колесо сансары. Вместо осуждения чуть ли не похвалил и сказал, что ты, Ранди, развиваешься, а Пападос, нет. И это он должен брать с тебя пример. Этот дзын жестко, усмехнулся я, представляя в этот момент глаза бога попаданцев. За такое и огрести можно. Так о чем и речь, кивнула мне Силикона и потом дернулась в сторону Пападоса так, что тот вжался в спинку кресла. Наш придурок психанул и всех богов раскидал по ветке вселенной. Зашвырнул все наши амулеты и решил, что так нормально. Теперь хрен знает, кто где есть и как это вообще обратно возвращать. Вот так вот и езди на каникулы, вздохнул я, а затем перевел взгляд на инкуба, который, казалось, желает только одного, перегрызть нам глотки, но прекрасно понимает, что против нас двоих у него ничего не получится. Ты о чем думал, Пападос? Спросил я его. Ты понимаешь, что всем мирам в ветке теперь может конец прийти? А че дзын такой слабый? Заявил вдруг он, и я понял, что он на самом деле жутко напуган. Почему он не предотвратил все это, почему допустил такое? Я тебе говорю, он, дебил, сказала на это Силикона, в негодовании потрясая руками. Он вообще не понимает ничего. У него, кроме я и мне, нет ничего больше в мозгу. Вообще, привык посылать всех куда попало и с нами решил тоже провернуть. Посторожи его тут, попросил я. Мне нужно дойти до наших ребят. А это еще зачем? Повысив голос, провыл Пападос, чувствуя, видимо, что не все просто так. Со мной хочешь что-то сделать, отомстить? Да, ты слишком жалок, чтобы я тебе мстил, и это было чистой правдой. Еще совсем недавно мне хотелось подложить Пападосу свинью, но сейчас я видел, что своей собственной жизнью он уже это сделал. Но держать за спиной субъекта, который в любой момент может воткнуть в нее нож, я тоже не намерен. Скоты, процедил он сквозь зубы. Я пошел даже не к Гагарину, а к Пожарскому. Алексея я не трогал, так как он должен был выяснить отношения с теткой. Во мне еще тлела надежда, что их роман возобновится, так как они стоили друг друга. Максим находился совсем недалеко, в холле третьего этажа, откуда было отлично видно лестницу. «Приветствую, ты как?» – спросил я, присаживаясь рядом. «С момента нашего возвращения у меня так и не нашлось времени, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Я знал, что он ранений не получил, но все-таки это был уже не чужой мне человек. Спасибо», — коротко кивнул тот, — «в полном порядке». Он, как всегда, был лаконичен и достаточно холоден в общении, но я чувствовал, что за этим скрывается достаточно дружелюбная натура. Но, видимо, когда-то давным-давно его очень сильно обидели, и с тех пор он заледенел, если можно так выразиться. «Слушай, я тоже не собирался ходить вокруг да около, поэтому выдал всю информацию сразу, нужен такой препарат, чтобы можно было продолжительное время держать человека в сонном состоянии, что-то вроде медицинской комы». «Человека?» – заинтересованно спросил Пожарский, приподняв правую бровь. «Инкуба?» – поправился я и тут же поспешил добавить. «Не Оралика, естественно, одного из вновь прибывших, так понимаю того, кто обещал нас избавить от сопряжений, но не сдержал своего слова. Проницательность этого вояки меня просто поражала. Он смотрел настолько вглубь, что иногда даже мне при более объемных знаниях такое не удавалось. Так зачем придумывать велосипед?» Он подмигнул мне. «В смысле? Вот-вот, я сейчас даже не понял, на что он намекает». «Ну как?» Он пожал плечами. «Нет, инкуба, нет проблем. Устраним с гарантией. Хлопот больше точно не доставит». И тут я понял, что меня так и подмывает ответить. «Да, пожалуй, это идеальный вариант, но я не мог этого сделать. Пападос, каким бы негодяем он ни был, не должен быть предан смерти. По крайней мере, не нами. Это должен решать дзын, или вообще высшие боги». «Нет», я медленно покачал головой, буквально заставляя себя это делать. «Пока нужно просто усыпить, чтобы не ожидать от него пакостей. Перестраховаться, так сказать». «Хорошо, я сделаю, но мне нужно немного времени», ответил на это Пожарский и тут же обернулся к лестнице, ступени которой скрипели под чьими-то шагами. Это оказался поверенный Озеровых, который по наследству перешел и ко мне, как бы смешно это ни звучало. Он снял шляпу и поклонился мне, а затем и Пожарскому. Максим пожал ему руку и поспешил удалиться для выполнения моей просьбы. «Здравствуйте», — сказал тот и присел на предложенное ему кресло. «Тут, знаете, какое дело, он не столько замялся, сколько полез в портфель за какими-то бумагами». «Здравствуйте», — улучив момент, — ответил я. «Внимательнейшим образом вас слушаю. Дело в том», — продолжил поверенный, достав нужный лист, что у вашего деда был убыточный заводик по производству интерьерных фонтанов в Вязьме, и последние полгода он был выставлен на продажу, но покупатель нашелся только сейчас, поэтому требуется ваше личное присутствие на сделке. Я немного напрягся. Дело в том, что, когда я принимал дела, хоть и делал это спустя рукава, никакого завода я не видел. Об этом я и поспешил уведомить поверенного. А почему я не видел завода в перечне имущества? Спросил я, пристально глядя на пожилого мужчину. Это же не иголка в стоге сена. Видите ли, ответил тот, в связи с его финансовой убыточностью он находился в залоге у банка под кредитование. Сейчас продажа полностью закроет кредит, и вы погасите обязательства перед банком. И какая сумма кредита? Уточнил я, заодно интересуясь у Игоря, знал ли он о таком. 60 миллионов, не поведя бровью, ответил поверенный. Что-то такое было, припоминаю, ответил Туманов, а, услышав сумму, выругался, а затем добавил. Это же сумма за операцию. Он заложил завод, чтобы вытащить меня. Надо ехать, выкупать имущество деда. Хорошо, коротко ответил я, а затем не удержался от комментария. Я оставлю особняк с кучей раненых суккубов, надеясь, что они не будут лечиться за счет прохожих и помчусь в эту как ее. Где вы говорите, расположен этот завод? Спросил я у поверенного. Глава 7. За два дня до этого, светлейший князь Северский был очень недоволен сложившейся ситуацией. И, если с Тверским они пришли к определенным договоренностям и дальше обязались действовать единым фронтом, то вот ситуация с Тумановым разочаровывала. Нужно уже с ним покончить и начать заниматься троном, под нос себе пробубнил Игнат Валерьевич. Нельзя сейчас распыляться, понимая, что после того, как Пожарский объявился, он даже не удосужился отзвониться Северскому, светлейший князь решил позвонить первым. Он редко делал это, но сейчас оказался вынужден заниматься подобным. «Здравствуйте, Максим Петрович», – проговорил он сухо, но без ярко выраженной неприязни. «Скажите, почему вы не позвонили, чтобы отчитаться о проделанной работе? Я не обязывался отчитываться вам каждый день», и вот в голосе Пожарского неприязнь уже слышалась. «Только по факту выполнения заказа, так он уже давным-давно должен быть выполнен». Взорвался Северский, причем, его взбесил именно тон собеседника, а не то, что он говорил. «Вы, кажется, решили саботировать мою просьбу. Знаете, что?» – ответил на это Максим еще более холодно. «А вы там не охренели ли часом? Я вообще-то меньше, чем за неделю, подготовил и осуществил сход лавины, а вам все мало. Не нравится, значит, ищите другого специалиста для решения ваших проблем. Какая от этого польза, если объект жив-живеханек?» – прокричал в трубку светлейший князь, практически не слушая, что ему говорят. «Это профанация, это саботаж, Игнат Валерьевич», – перебил Северского Максим, при этом голос у него стал обычным, потеряв пренебрежительные нотки. «То, что объект жив, чудо чудное и диво дивное. Его должно было засыпать и растереть по горе, но такой он живучий. Сейчас я готовлю другой вариант, торопиться не буду, чтобы не вышло осечки. А меня не устраивает, что вы так медленно работаете», – прервал его Северский, переходя на рык. «Объект давным-давно должен быть мертв. Вы водите меня за нос. Если вас не устраивают сроки, мы можем аннулировать договоренности». По голосу Пожарского складывалось впечатление, что именно этого он и хочет. «Я не привык, чтобы меня подгоняли и, тем более, чтобы на меня повышали голос. Да знаешь что?» Игнат Валерьевич, уже не стесняясь, орал в трубку. «Таких, как ты, на рынке можно купить по 5 копеек пучок. И это я собираюсь сделать. Параллельно с тобой будут работать другие. Кто быстрее уберет, тот и получит деньги. Тебе это ясно. Мы с вами все-таки не на рынке». С вздохом, очень похожим на облегчение, проговорил Пожарский. «И толкаться задницами, словно в очереди, я не привык. Поэтому отдавайте, кому хотите, а я аннулирую свое участие». «Да что ты о себе!» Но тут Северский осознал, что Пожарский уже положил трубку. «Вот, тварь, я не потерплю к себе такого обращения. Дай мне только на трон сесть, и твоему роду не жить». После этого он выпустил пар, походил взад-вперед по кабинету и набрал номер своего исполнителя, князя Серпухова. «Валентин Семенович», — проговорил он в трубку, — «дорогой мой, снова нужна ваша помощь. Как говорится, чем могу, то все ваше», — проговорил тот смиренным тоном, понимая, что просто так ему звонить не будут. «Я весь внимание. Помнишь Игоря Туманова?» — поинтересовался Северский, наливая себе крепкого алкоголя. Этот гаденыш оказался настолько живуч, что даже лавину пережил. «Конечно, помню», — ответил собеседник, ожидая продолжения. И про лавину сюжет видел с чудесным спасением. «Воистину живучий засранец. Я тут подумал, раз у нас не выходит убить его буквально», — прорычал в трубку Игнат Валерьевич, «то мы убьем его репутационно. Втопчем в грязь, загоним гнить в казематах. Не так страшен черт, как его малютки», — ответил на это Серпухов и сам хохотнул своим словам. «Без проблем, такое организовать даже легче, чем устранение. Мне бы ваш оптимизм», — ответил на это Северский и тяжело вздохнул. «Все, работайте. Не извольте беспокоиться, все будет готово в самые ближайшие дни», — подобострастно проговорил Валентин Семенович и добавил по привычке. «Как говорится, нет человека, нет эмблем», — и повесил трубку. «Каких еще эмблем? Зачем?» — проговорил себе под нос Игнат Валерьевич, но сразу же отмахнулся от слов подручного, как от назойливой мухи. «Я собрал вокруг себя всех, кто был сейчас мне близок. Надо было срочно лететь и улаживать дела, но остальных я с собой тащить против их желания не хотел». При разговоре присутствовали Дон Гамбина, Кира, Силикона, Оралиус и Дизик. «Мне срочно нужно лететь в...» Я сверился с документом, потому что никак не мог запомнить, куда именно, в Клязьму, где находится дедушкин завод. «Если хотите остаться, то я не возражаю. Мне понадобится всего пара дней. А если соберемся присоединиться?» — поинтересовался Карлита, глядя на меня немного из-под лобья. «А то кто-то обещал нам по стране попутешествовать, а сам все делами какими-то занимается». «И то верно», — кивнул я, понимая, что действительно мало времени уделял Дону Гамбина и Кире. «Каюсь, потому что не предполагал такого поворота событий. Так вот, если соберетесь, то там совсем под боком Москва, и мы вполне сможем проехаться погулять по достопримечательностям». «Вот», — проговорила на это Силикона, указывая на меня рукой. «Слова не мальчика, но Бога». Я покосился на нее, но она только загадочно улыбалась. «Вообще, уже надо бы собрать всех, с кем я общаюсь, и рассказать им всем правду о том, кто я и что тут делаю. Или не надо? Знать бы, насколько это все затянется, тогда можно было бы планировать. А так, я давно там хотел побывать», — откликнулся Оралиус, поглядывая на меня. «Говорят, большой город, красивый». «Клязьма?» — удивился я. «Нет, конечно, Москва», — с придыханием проговорил Инкуб. «А, ну это разумеется». Я понял, что снова заставил всех улыбнуться. «Значит, решено», — подвела итог Кира и подмигнула мне. «Все вместе едем в Москву, каникулы продолжаются?» «Да», — ответил я, видя, что у всех сразу проснулся энтузиазм. «Только сначала надо решить вопрос Пападос». «Я думаю, твои люди уже все решили», — ответила мне Силикона. «А вообще, должна признаться, это такое разочарование, просто непередаваемое. Я-то реально думала, он нормальный парень. И это ты его так задел, что он Дзена вынудил суд организовать. А ты погляди, какой эгоист и трус. Даже свою молодую жену не пощадил, тоже отправил неизвестно куда». «Решили-то, решили», — задумчиво произнес я, размышляя, как лучше сделать. «Но они его только введут в сонное состояние, а за ним же еще проследить надо. В общем, вы собирайтесь, а я пойду поговорю с госпожой Лулулианой. Ей я тоже сообщил, что мне нужно отъехать на пару-тройку дней по делам». «Вам нужно, чтобы я присмотрела за домом?» — спросила она меня, слегка отстраненно, подчеркивая, что нас связывают только рабочие вопросы. Она так и не смогла мне простить кое-каких моментов. «Или что-то еще, не только и не столько», — ответил я, присаживаясь на кресло в холле второго этажа, где мы и встретились. «Мне нужно, чтобы вы присмотрели за Попада», — и тут я понял, что госпожа Лулулиана может и не знать, кто это на самом деле. Затем Инкубом, который изменился в последнее время. Я не знал, как обозначить иначе, потому что настоящее имя того самого Инкуба я как-то позабыл узнать. Но, к счастью, бывшая хозяйка борделя меня поняла, а этого, на ее лице тут же появилось брезгливое выражение. «Да без проблем. Я знаю, что в одного из моих детей вселилась некая сущность, но надеюсь, это ненадолго. Он, знаете ли, хороший инкуб, а то, что в него вселилось трусливое сознание, сначала гавкало моськой, что всех построит и чуть ли не божество какое-то, а потом попробовало перенестись, вероятно, но ничего не вышло, и оно стало тише воды, ниже травы. До вашего прихода, знакомый, да, к сожалению», — кивнул я и развел руками. «Именно поэтому и прошу присмотреть, так как от него можно ожидать все, что угодно. Если что, знайте, она встала и подняла подбородок. У госпожи Лулулианы тоже есть понятие о чести. Я очень благодарна вам за спасение, поэтому сделаю все, как вы просите. Спасибо, искренне ответил я. Он, конечно, по большей части будет спать, но на всякий случай надо организовать наблюдение. Я поняла, не сводить глаз, усмехнулась Лулулиана и поклонилась мне. Сделаем. Дизику некогда было поговорить с Пападосом во время эвакуации из замка Лулулианы, но, улучив момент, когда стало ясно, что бог попаданцев квартирует в особняке Туманова на правах, если не арестанта, то существа с урезанными возможностями, Цербер зашел к своему бывшему хозяину. А, дизлайк, криво ухмыльнулся Пападос. Ты чего приперся, ты же теперь другому служишь. Ко мне применили магию, чтобы остановить от бессмысленного убийства, неторопливо ответил Дизик. И да, подчинили мою волю в тот момент, но это же ты меня послал на убийство бога или верную смерть. Был бы на том месте Нерандом, и меня уже не было бы вовсе. Да что ты говоришь, разозлился Пападос, понимая, что даже бывший пес к нему относится с пренебрежением. Я специально все сделал так, что он не мог причинить тебе вреда. Это ты оказался слабаком. Легко обвинять других в своих слабостях, ответил на это Цербер, который действовал сейчас, как единый организм, но головы его говорили по очереди, то одна, то другая, то третья. Вот только ко мне действительно была применена магия, и в тот момент я ничего сделать не мог, а потом осознал, что ты пытался сделать из меня злобную тварь, подстать себе самому. Это неправда. Ты должен был защищать меня, а вместо этого лижешь ботинки этому ублюдку-подкидышу. Пападос был вне себя от ярости, преисполняясь жалости к себе и желанием мести. Понятно, что он держит тебя голосовым приказом, иначе к нему и на выстрел никто не подойдет, но ты мог бы бороться. В конце концов, все то, что произошло, это я из-за тебя так сделал. Головы Дизика многозначительно переглянулись между собой. Они выражали удивление и неприятие сказанного бывшим хозяином. То есть ты совершил величайшую глупость на Олимпе, которая еще неизвестно чем закончится, вдумчиво проговорила центральная голова. И хочешь обвинить в этом нас? Ты, действительно низкое, трусливое и слабое существо, лелеющее только собственный эгоизм. Что? Переспросил Пападос, так как не привык к тому, что его отчитывает собственный питомец. Ты совсем тут распустился, команды голос не было. Вот-вот, ответил Дизик, внезапно успокоившись, и сел напротив бога попаданцев. Именно поэтому я остался рядом с Рандомом даже тогда, когда действие приказа закончилось. Как закончилось? Опешил Пападос, уставившись на Дизика, которого он звал не иначе, как дизлайком. То есть ты не полностью по собственному желанию, фыркнул Цербер и улыбнулся всеми тремя пастями. Глаз – штука сильная и серьезная, но действует недолго. Предатель, неблагодарная псина, да я тебя сгною. Пападос наступал на Дизика и плевался слюной, но тут Цербер встал и фыркнул пламенем так, что бывший хозяин остановился на месте, как вкопанный. Безмозглая сука, прошипел он. За суку отдельно ответишь, спокойно проговорил Цербер. А хочешь знать, почему я остался? Потому что впервые в жизни я почувствовал себя кому-то нужным. Да, на меня воздействовали глазом и после этого могли сделать со мной все, что угодно. Даже на воротник пустить. Но нет, меня накормили, приютили, поселили рядом с собой. А не как ты, изверг, держал меня в самых темных подземельях Олимпа, морил голодом, учил ненавидеть всех вокруг. Да я твой характер пытался закалить. А ты, как был размазней, так ею и остался. Пападос сглотнул, потому что бывший питомец сделал пару шагов навстречу к нему. «Мне жаль потраченного на тебя времени, тьфу!» И он сплюнул Дизику под лапы. «Лишь расставшись с тобой, я узнал, что существует дружеское отношение. Я понял, как могут говорить с уважением и просить, а не приказывать, и говоря все это, Цербер ни разу не кривил душой. Я с Рандомом из-за твердой уверенности, что меня не предадут, никогда не бросят в темных, пустых, пропавших плесенью подвалах на несколько дней без воды и пищи, если я вдруг не пойму, что от меня хотят, из-за того, что меня считают равным и относятся соответствующе, и никогда, никогда не пожертвуют мной в угоду прихоти или мести. Пожертвуют, еще как пожертвуют, прошипел Пападос, отступая под напором Дизика. Прижмут твоего дорогого Ранди, и он тобой прикроется. Нет, покачал головами Дизик, я сам закрою его собственным телом, понял, Трус, ты просто не понимаешь, что такое человеческое отношение. Даже после того, как твою никчемную задницу спасли от всепроникающего вертела демонов. Бог Попаданцев что-то хотел возразить на это, но тут дверь открылась, и на пороге появился Пожарский. «Спасибо, что приглядел за ним», — проговорил он Дизику с улыбкой и потрепал его по тому месту, где все головы соединялись с туловищем. «Он не хулиганил», — так ответил Дизик, широко улыбаясь и виляя хвостом. «Разве что совсем немного. Присмотришь, пока я ему укол сделаю, хорошо?» — спросил Максим, указывая на огромный шприц, зажатый в руке. «Вы что задумали?» — заорал Попадос, отшатываясь к стене. «А ты вообще недостойная псина, предатель. Придумай что-нибудь еще», — проговорил Цербер и выпустил пламя в сторону бывшего хозяина. «Я по достоинству оценил возможности Гагарина и Пожарского. Стоило ему знать, что мне нужно куда-то слетать, как буквально через час мне доложили, что самолет будет готов к назначенному времени. И я догадывался, что так будет почти со всем, что мне потребуется. Магия магией, благодать благодатью, а вот такие чисто человеческие удобства, это очень круто. Причем, Игорю все эти плюшки должны были остаться, что называется, по наследству. Ну и пусть, мне было отрадно от того, что я смог изменить то, к чему прикоснулся, и отнюдь не в худшую сторону. Мы сели в самолет и даже не успели толком наговориться с Доном Гамбина, Кьярой и Силиконой, так как время полета составляло всего-то полтора часа. Дизик и Оралиус предпочитали отмалчиваться, но с интересом глядели в иллюминаторы. И Оралиус первым заметил, что за бортом творится что-то не то. «Смотрите, какие странные облака», — сказал он, указывая на тяжелый фронт, виднеющийся по левому борту. Причем, судя по всему, его основная часть находилась прямо по курсу, как будто из мультиков. Я посмотрел и не согласился. Нет, это больше похоже на зимние снеговые тучи, только и тут я понял, почему Оралиус упомянул мультики. Было в этих тучах что-то неестественное, то есть с виду вроде бы и настоящее, но действительно, словно нарисованные чьим-то воображением, с четкими, ясно видимыми границами, и цвета, темно-фиолетовые в черноту, но где-то дальше угадывались светлые пятна, только они очень уж мрачные. Из кабины вышел один из пилотов и подошел к Пожарскому. Тот кивнул на меня, и пилот двинулся ко мне. «Здравствуйте, пилот первого класса, Алексеев Геннадий Игоревич. Там прямо по курсу очень сильный циклон. Диспетчерская говорит, что над аэропортом пункта назначения уже гроза и штормовой ветер. Поэтому прошу разрешения садиться на запасной аэродром». «А это куда конкретно?» – спросил я, ловя на себе встревоженные взгляды. «Мы все думали об одном и том же. Если один разлом закрылся, то есть огромная вероятность, что откроется новый. Аэропорт имени Жуковского – это в 100 километрах от точки назначения». Он вытянулся в струнку, ожидая распоряжений. Пожарский сразу же подошел вслед за ним, поэтому слышал все то, что говорил пилот. «100 километров, пустяк», — сказал он, кивая мне, чтобы я соглашался. «Я сейчас прямо на взлетно-посадочную 3 бронированных «Тигра» вызову, и через час после приземления будем там, где надо». «Да, как скажете», — согласился я, откидываясь на спинку своего кресла. «Вы, капитан, вам и карты в руки. Вообще у меня складывалось впечатление, что фронт двигается вместе с нами. Хотя, если в аэропорту прибытия уже штормовое предупреждение, то это, скорее всего, не так. Но больше всего мои мысли занимала мысль, что я не хочу переживать открытие разлома в воздухе. Ладно, у меня благодать, я выживу. Силикона выживет, Кира и Оралик выживут, Дизик тот вообще, где хочешь, выживет. А вот остальные, а грозовой фронт тем временем наливался чернотой, но приземлились мы успешно. Более того, прямо из самолета мы пересели на военные машины, в которых нам практически все было нипочем, по словам Пожарского. «Может быть, переждем?» – спросил Максим, когда мы уже уселись. «Сейчас на дорогах невесть, что твориться будет». «Нет, поехали», – ответил я, понимая, что почему-то хочу оказаться в эпицентре этой самой грозы. И мы двинулись. Колонна ехала бодро, практически не встречая препятствий. Вопреки опасениям Пожарского, на дорогах было почти пусто. Посмотрев на часы, я решил, что мы доберемся даже раньше. Тем временем мы въехали под ближайшую тучу. Та с огромным удовольствием, как мне показалось, накрыла нас и, кажется, даже опустилась ниже. За пределами автомобилей сначала разыгрался ветер ураганной силы, а затем начали закручиваться натуральные смерчи. Все вокруг посерело, поблекло и даже как будто выцвело. Мы с Силиконой переглянулись, и в этот момент я почувствовал, как меня обдает легким невесомым бризом чуждой магии. Она накатывала волнами, расслабляя, вызывая улыбку и хорошее настроение. «Рандом!» — вскрикнул Игорь. «Рандом, очнись! Это снова сопряжение?» «Не знаю», — ответил я, «а если и да, то никто нам не причинит вреда. В этих машинах нам нечего бояться». И вдруг все три машины разом встали. Водитель нашего тигра распахнул дверь, выскочил наружу и повалился на колени. Я еще успел услышать, как он странным тонким голосом, словно пытался скопировать манеру ребенка, проговорил, глядя куда-то вверх: «Мама, я здесь, возьми меня на ручки». Глава 8. Во сне мне часто слышались голоса родителей. Вроде бы я маленьким лежал в колыбели и видел над собой подвешенные игрушки, а где-то в другой комнате слышался шум голосов. Проблема всегда была в том, что я не мог разобрать ни единого слова. Голоса всегда были теплые, мягкие, но затем они становились обеспокоенными. И когда мне казалось, что я вот-вот пойму, о чем идет речь, сон обрывался. В памяти оставался только образ висящих над головой игрушек, которые двигались от моего прикосновения и сталкивались между собой. Кажется, они походили на планеты, населенные планеты. Но сегодня я, наконец, снова стал маленьким. Мне не снилась моя люлька, в которой я лежал и смотрел на двигающиеся планеты. Нет, я действительно в ней лежал и шевелил своими маленькими ручками. Надо же, какая глупость. Мне приснилось, что я стал большим и натворил много-много глупостей. А на самом деле, все хорошо, я лежу в своей кроватке и могу огукать. Так здорово. Сколько ошибок можно избежать в этой жизни. Я маленький. Ура. Откуда ты знаешь? Может, это снова всего лишь сон, только более детальный. Проникла шальная мысль в мою голову. Но я точно знал, что это не так. Был один момент, который четко указывал на это. Я отчетливо слышал голоса мамы и папы. Понимал каждое слово, которое они говорили. Хотя иногда и не совсем четко. Но это точно был не сон. Мамина радость. Слышал я совсем рядом. Родители были рядом, и от этого такое тепло разлилось по всему моему нутру. Никогда я не чувствовал себя так хорошо. Папина сладость. Отозвался мужской голос, наполненный любовью до краев. Я здоров и любим. Я мал и полон сил. Что еще нужно для счастья? Ничего. Поэтому оно переполняло меня. Вот только голоса родителей стали отдаляться, а вместе с тем менялась их тональность. Все чаще в них проскальзывали встревоженность и опасения. Мне даже захотелось расплакаться от подобного изменения. Он же не специально, говорил женский голос, старающийся защитить по мере своих сил. Он всего лишь ребенок, и не может это контролировать. И я понял, что речь идет обо мне. Это меня она пытается защитить. И от этого мне стало грустно. Я начал кукситься. Я все это понимаю, ответил мужской голос, который при всей своей мягкости был непреклонен. Но как я буду объяснять уничтожение двух развитых миров? Это хорошо, на этот раз удалось откатить назад, но что будет дальше? Он просто перепутал планеты со своими игрушками, возражал женский голос, который я идентифицировал как маму. Увидел два светящихся красивых шарика и решил их столкнуть. Ты же знаешь, он точно так же делает в люльке. Я все это знаю, задумчиво и грустно проговорил мужской голос, обладателя которого я воспринимал за отца. Но что я скажу, когда он в следующий раз уничтожит миры? У меня ребенок просто перепутал их с игрушками. Простите его, да его убьют до того, как я договорю это. Женщина расплакалась, горько, надрывно. А мужчина пытался ее успокоить, но у него плохо это получалось. И что ты хочешь сделать с нашим сыном? Только не говори мне, произнесла она сквозь рыдание. Наш сын, воплощение случайности, ответил ей отец, и в его голосе четко слышалось принятое решение. Этого следовало ожидать от нашего союза. Ему нужно будет научиться управлять своей силой, поэтому я на время отправлю его туда, где от него будет меньше разрушительных последствий. Это куда? С появившейся надеждой спросила мать. Где мы можем сберечь его от себя самого? К Дзену, ответил отец. Во-первых, его из себя фиг чем выведешь. Он всегда спокойный, как Дзен. А, во-вторых, у него под управлением ветка протомиров, на которых вечно что-то происходит. Эдакий тренировочный полигон для молодых богов. На фоне того, что там творится постоянно, никто и не заметит, если Рандом что-то натворит. Я дернулся, услышав свое имя, и попытался позвать маму и папу, но получилось что-то вроде «агу». Мама снова плакала. Она не хотела отпускать меня от себя, и теперь придумывала некие события будущего. «Мы же со временем все объясним ему, правда?» С надеждой сквозь слезы спросила она моего отца. «Конечно», — ответил тот и, судя по всему, заключил мою маму в крепкие объятия. «Конечно, но он же возненавидит нас». Та продолжала находить доводы против отправки меня к Дзену. «Он все обязательно поймет», — ответил отец. «Придет время, и он поймет, что другого выхода просто не было». Меня и самого все это достало до самой глубины души, и по щеке скатилась одинокая слеза. В маленькой белобрысой девочке с косичками трудно было узнать Силикону, и даже не ту зеленую арчанку, в теле которой она находилась последние дни, а даже современную богиню, расхаживавшую совсем недавно по Олимпу. Эта девочка еще не была испорчена легкой наживой и, широко распахнув глаза, слушала Дзена, сидя за партой. «Твое призвание», — говорил Верховный Бог их ветви миров, «и твой дар очень нужны во всех мирах. В тебе удачно сочетается стремление к прекрасному и сила, благодаря которой можно лечить детей, исправлять врожденные дефекты, от которых люди могут страдать всю жизнь, а ты это можешь исправить по мановению руки. Сложна а», думала в этот момент Силикона. «Очень нудно и сложна а. Да и потом, они все такие страшненькие, некрасивые. А мне так хочется играться с красивыми игрушками. Сейчас мы с тобой попробуем применить твое умение на практике», — проговорил Дзен, чем вывел Силикону из задумчивости. «По крайней мере, ты поймешь, зачем все это нужно». И они моментально перенеслись в медицинскую палату, где спала беременная женщина. В воздухе висел запах горя и слез. Судя по всему, женщина проплакала несколько часов подряд перед тем, как уснуть. «Что тут случилось?» — спросила маленькая Силикона. «Почему так плохо пахнет?» Эта женщина узнала, что у ее ребенка очень тяжелый врожденный дефект, и, скорее всего, он всю жизнь будет мучиться, — безразлично ответил на это Дзен. «Наша с тобой задача исправить это». «Но я почти ничего не умею», — ответила Силикона. «Пришло время учиться», — снисходительно улыбнулся Дзен. «Ты уже большая девочка». Следующие несколько часов превратились в настоящий ад. Под чутким руководством Верховного Бога Силикона провела труднейшую операцию, исправив у плода ужаснейший дефект челюсти. С нее не только несколько потов сошло, но и совершенно закончилась благодать. Когда они переместились обратно в учебный класс, будущая богиня пластики без сил рухнула на стулья и не находила сил подняться, чтобы сесть ровно, как полагается ученице. «И когда мне за это возвратится благодать?» — спросила она, понимая, что ей просто необходимо получить хоть немного. «От данной операции благодати добавится просто неоткуда», — ответил на это Дзен, разведя многочисленными руками. «Ребенок еще слишком мал, чтобы что-то осознать. Он же даже еще не рожден. А мать никогда не узнает, что случилось, потому что все спишут на неисправность оборудования. И нахрена мне тогда все это надо?» — удивилась Силикона, приподнимаясь на локтях. «Меня вымотало и выжило, словно тряпку, это вмешательство, я полностью лишилась сил. И что, просто так?» Тот урок надолго запомнился своей несправедливостью. И чем дальше, тем чаще маленькая богиня думала о целесообразности своего существования. Но как-то раз, гуляя по улицам Земли, она увидела женщину с невероятно кривой стрижкой. Приглядевшись, она поняла, что это все из-за редких и слабых волос. Силикона щелкнула пальцами, и у несчастной, поникшей женщины вдруг появились наращенные волосы. Та увидела себя в отражении витрин, улыбнулась и принялась благодарить богиню, сотворившую это. Силикону просто затопило благодатью. Она поняла, что такое маленькое изменение, практически не стоившее ей затрат, принесло гораздо больше, чем та тяжелая операция на уроке. И тут уже щелкнуло у богини в голове. Зачем мучиться и не получать за это абсолютно ничего, когда можно подкачать губки, сиськи, попку, нарастить волосы и получить просто лавину благодарности за несколько минут, быстро и без особых затрат. «Это же все равно помощь», — рассуждала она сама с собой, возвращаясь на Олимп. «Значит, я лучше буду помогать таким. Это же проще и намного легче. А накопленную благодать буду использовать для помощи нуждающимся. Правда, правда». Но как оказалось позже, что она всего лишь успокоила божественную совесть, а спустя некоторое время совсем забыла о своем обещании. Максимке Пожарскому было 5 лет, и они вместе с Алешей и Ваней бегали по зеленому лугу, представляя, что под их руководством не обычные оловянные солдатики, а настоящие бойцы. «Развернуть батарею!» — кричал принц. «Пли со всех стволов», — вторил ему Гагарин. «Развернуть арьергард», — выпалил Пожарский, дико гордясь тем, что ему удалось выговорить такое сложное слово, но друзья явно не оценили его стараний. «В атаку». Но атаке не суждено было случиться, так как приехал император, чтобы забрать своего сына. «Прощайся со своими друзьями», — с умильной улыбкой проговорил император, наклонившись к сыну. «И поедем на учения. Тебе там целый полк выделили, которым ты сможешь покомандовать». «Ух ты!» — восхитился Гагарин. «Вот это да!» — согласился с ним Пожарский. И оба они чуть ли не в слезы ударились, потому что это же единственное, чего хотели все они трое. И тут ему пришло смутное воспоминание, что нечто такое он переживал, но давным-давно. И тогда Ваня взял, да и уехал с отцом, а им с Лехой только завидовать осталось. Но такого же быть не может, правда? Детские мечты должны исполняться. «Папа», — сказал Ваня излишне серьезным для своих лет голосом, — «мои друзья просто мечтают поехать со мной. Можно, я их возьму?» Императору понадобилось совсем немного времени. «Может, пара секунд, может, чуть больше». «Да, пусть собираются, только быстро», — ответил он, кивая мальчишкам. «Мы уже опаздываем». Монарх направился к машине, а затем остановился и обернулся к Пожарскому и Гагарину, которые следовали по пятам, и при этом солнце на небе, словно очертило нимб вокруг его головы. «Заодно посмотрим, как вы сможете действовать в команде». «Плохо, очень плохо», — подумалось вдруг Пожарскому, «потому что мы не убережем принца. Хотя о чем это я? Принц жив и нам всего лишь по 5 лет. Все еще впереди, мы просто не дадим ему умереть». И вот, наконец, сбылось. Они все втроем стояли на парапете деревянной крепости, специально построенной для этих учений, и командовали коробочками войск. Какое же это было упоение, какое счастье. Все, о чем мечтал в детстве Дизик, петь, громко, слаженно, со сцены. Он всегда был голосистым, только вот дома ему всегда затыкали рты и не давали продемонстрировать свое искусство. Но все изменилось, когда его взял к себе новый друг. Хотя нет, не друг, он велел называть себя хозяином. Но это было в целом и общем неважно. Главное, что Дизик очень хотел ему понравиться, поэтому обогнал нового хозяина, забрался на удачно подвернувшийся пенечек и начал на 3 голоса акапелла выводить. «Я свободен, словно птица в небесах». Он в какой-то момент испугался, потому что хозяин мог сказать: «Тебя что, клещи покусали? Какая свобода? Теперь ты принадлежишь мне». Но он ничего не сказал. Он вел себя как настоящий друг, которому понравилось творчество Дизика. Он хлопал в ладоши и просил еще, и маленький еще тогда Цербер не смог ему отказать, исполнив: «Мне нравится, что вы больны не мной, ни бешенством, ни блохами, ни чумкой». Маленький Карлито возвращался домой расстроенный. Ему не удалось найти в гнездах куропаток ни единого яйца, а это было очень плохо, так как продажи этих яиц им хоть как-то удавалось быть на плаву, и обычно все получалось. Иногда удавалось найти целый десяток яиц, и тогда ему даже разрешали съесть одно, но сегодня его ждала неудача. Как назло, живот подводило и есть хотелось даже сильнее обычного. Подойдя к дому, он учуял из него божественный запах маминых пирожков. Он даже сглотнул, но на губе осталась блестеть слюна. Очень жаль, но эти пирожки не для него, они тоже на продажу. Все, что только могли, они продавали на рынке, только чтобы их не выгнали из крохотного домика. «Ну ничего», — подумал он, — «я справлюсь с этим. Когда я вырасту, я буду очень богат. А пока хорошо, что на дворе лето, а мне 10. Привет, шпинат». И он пошел на огородик листьями шпината утолять свой голод. Все-таки растущий организм требовал много пищи. В этот момент задняя дверь крохотного домика распахнулась, и на черное крыльцо вышла мама. Она улыбалась и вытирала руки о передник. «О, Карлито, ты уже вернулся», — сказала она, оглядываясь внутрь дома. «Это очень хорошо. У меня для тебя кое-что есть». «Да ничего не надо», — ответил расстроенный Карлито, хотя его и подмывало узнать, о чем говорит мама. «Я приготовила твои любимые пирожки», — ответила на это мама и сошла с крыльца, чтобы потрепать вихры сына. «Пойди, поешь, мой дорогой». «Но я не заслужил», — ответил он ей и посмотрел в глаза. «Я не нашел ни единого яйца, а пирожки обязательно надо продать». С каждым словом он говорил все тише. «Ничего, ничего», — тихо приговаривала мама и гладила его по голове. «Всякое бывает, главное, мы вместе». И вдруг в ее руках появился пирожок, который она и дала Карлито. «Ешь, набирайся сил». Маленькая Кира семенила крохотными ножками по оливковой роще. Ей во что бы то ни стало хотелось скрыться от дедовых охранников. Они ей так надоели. Ни поиграть, ни с друзьями посидеть. Тех вообще отпугивали постоянно серьезные дяди в костюмах, которые практически ни на шаг не отходили от маленькой девочки. Она много раз просила деда, чтобы тот убрал их от нее. Ну пусть издалека наблюдают, но не вмешиваются в ее игры и не кошмарят ее друзей. Но он был непреклонен. Говорит, что так надо, потому что такую, как она, могут выследить и украсть, или вообще лишить жизни. Какую такую? Пытала она его каждый раз, но всегда оставалась без ответа. Это он, конечно, зря. Что с ней вообще может произойти? Она чувствовала внутри себя такую силу, что никому поблизости от нее и не снилось. Пока она еще не понимала, в чем эта сила заключается, но совсем скоро она обязательно поймет, и тогда, и она всегда хотела сбежать от охранников, а еще лучше, улететь. Дедушка всегда говорил, что она необычная, в этом все и дело, а еще он рассказывал, что, когда она вырастет, у нее обязательно появятся крылья, красивые, огромные крылья, на которых она сможет парить словно птица. Только ей не хотелось ждать, она хотела летать прямо сейчас, чтобы улететь от этих надоевших людей в костюмах. Да, конечно, еще дедушка говорил, что лишь тогда она станет свободной, когда обретет крылья, а пока она обязана беспрекословно принимать охрану и выполнять все, что они ей говорят. Но это была такая скука. Да и зачем ждать чего-то, когда она еще вырастет? Это же целая вечность пройдет. Она уже состарится успеет, пока вырастет. А летать хотелось прямо сейчас. Так пусть она уже станет взрослой прямо в эту секунду. Хотя нет, это было спорное желание. А вот крылья. Я хочу, чтобы крылья у меня появились прямо сейчас, произнесла она вслух. Она надеялась, что они будут очень красивые и радужные, как у бабочки. С этими мыслями она обернулась, чтобы проверить, далеко ли от нее охранники, и в этот момент споткнулась, и обязательно упала бы, если бы вдруг чья-то мощная рука не подхватила ее в воздух. Вот только это была не рука, и вообще ее никто не подхватывал, чтобы она случайно не испачкала свое нарядное белое платьице. Нет, два огромных крыла развернулись за ее спиной, и она смогла взмыть в воздух. Сначала она смеялась над охранниками, потому что те замерли, опешив, и смотрели на нее, не понимая, что им делать. А затем она начала взлетать все выше и выше. В конце концов, надо же было проверить, на что годны ее новые крылья. «Это что же получается?» – рассуждала она сама с собой, как делают многие маленькие дети. «Я теперь наконец-то выросла, я свободна, ура, свобода!» Аралиус пребывал в самом натуральном шоке. Мало того, что водитель, остановив машину, выбрался наружу и принялся звать маму, так и все остальные вдруг начали вести себя, словно находились под воздействием сильнейших психотропных веществ. Не то чтобы инкуб знал в этом толк, но как объяснить, что мир, такой обычный и прочный, вдруг сошел с ума вокруг него? Причем, мгновенно, словно по щелчку пальцев, он обернулся к Рандому, чтобы поинтересоваться, что случилось с водителем, а тот уже полулежал на сиденье с идиотской улыбкой, пускал слюни и делал вид, что пытается до чего-то дотянуться, или вообще играл с чем-то висящим над ним. Но это все было полбеды. Дело в том, что остановились они прямо посреди проезжей части, и только далекие звуки столкновений дали понять Аралиусу, что не только они оказались в такой ситуации, остальные тоже, но только им повезло оказаться чуть впереди основной аварии. Солдаты с выпученными и ничего не видящими глазами выбрались из машины, бормоча какие-то глупости, побежали на небольшое поле, что было возле дороги. Некоторые говорили вообще что-то невнятное. Пока инкуб пытался найти хотя бы маленький островок стабильности в окружившем его безумии, из соседней машины выскочил пожарский и с криками «В атаку! Ура!» побежал вслед за солдатами, а затем еще громче заорал «Пиу-пиу! Расчехли пушки! Драгунов в бой бросай! Одолевают, демоны!» Тут же из этой же машины вылетела Кира и понеслась ввысь. «Сестра!» — окликнул ее Аралиус, вот только его надеждам не суждено было сбыться. Она тоже находилась под тем же воздействием, что и остальные. В этот же момент на крышу «Тигра», на котором они ехали, забрался Дизик и принялся горланить отрывки самых разных песен. Причем, каждая голова пела что-то свое, не попадая ни в ритм, ни в ноты по сравнению с остальными двумя. Все это вместе складывалось в такую жуткую какофонию, что инкуб закрыл уши руками. Помогало, Правда, слабо, ибо Цербер старался и выл во всю мощь своих легких. Силикона, как и Рандом, смирно сидела на сидении, откинувшись на спинку. Примерно в таком же положении находился и Дон Гамбина в соседней машине. Его единственное отличие было в том, что он усиленно пережевывал какую-то пищу с блаженной улыбкой на лице. Нужно было что-то делать, и Оралиус сначала хотел сделать то, что он делал обычно – отсидеться. Кто-нибудь другой обязательно что-нибудь предпримет, и им станет легче. Только вот никого не было. Все остальные упорно делали вид, что сошли с ума. Инкуб попытался растормошить сначала Рандома, затем Силикону, но все было бестолку. Они сидели тут только телами, их сознание было далеко. А Кира тем временем улетала все выше и выше. В какой-то момент Оралиус испугался, что в таком состоянии она может подумать, что в безопасности, и сложить крылья. И тогда. Но об этом он думать не хотел. Он просто понял, что, если не он, то никто другой ничего не сделает. По какой-то причине его не зацепила та напасть, которая накрыла всех остальных, он не знал. Но этим необходимо воспользоваться. Он слегка присел перед взлетом, как это делали супергерои в фантастических фильмах, и взлетел с ускорением. Киру он настиг на высоте около 500 метров. Она смеялась, словно маленькая девочка, и рассказывала кому-то, какое это счастье иметь крылья, потому что это свобода. Без лишних церемоний он схватил ее в охапку и потащил вниз. Она особо и не вырывалась, а обмякла, словно потеряла то самое, что влекло ее наверх. Инкуб порадовался, что это произошло сейчас, а не минутой раньше. Тогда бы она сейчас уже лежала бы внизу, истекая кровью. Он закинул ее в машину к Рандому, закрыл дверь, а сам отправился за пожарским, который уже строил батальоны, собираясь направить их на какую-то там войну. Причем за Максимом пришлось даже побегать, потому что тот бодро пресекал все попытки отвести его обратно к машине. Тогда инкуб вернулся к тиграм, отыскал наручники и веревку и снова двинул за пожарским.